по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В прошлой программе «Под занавес» мы говорили о концепции известного и не только в узких кругах филолога Михаила Эпштейна о том, что современный русский язык весьма беден на фоне таких развитых языков, как английский, немецкий, французский и так далее. Такого рода оценки филолог дает на основании количественного подсчета слов в наиболее полных словарях того или иного национального языка. Так вот, для затравки возвращения к этому разговору хотел бы отметить, что, на мой взгляд, Михаил Эпштейн все-таки занимается передерганием фактов и такого рода нехорошими играми с языком. Известно, например, его желание разнообразить русский язык, увеличить количество слов в нем. У него есть несколько интернет-проектов, которые посвящены как раз словотворчеству. И в этих играх он заходит, на мой взгляд, весьма далеко. Например, он предлагает ввести глагол «любиться», сделать его переходным для того, чтобы начать отношения между двумя любящими людьми. Или, видимо, не зная о том, что это слово уже существует в русском языке со времен поэмы Владимира Маяковского. Про это он говорит о том, что неплохо было бы ввести слово «любятки» и так далее, тому подобное для обозначения каких-то, видимо... Да, еще он придумывает слово «безлюбье», как будто у Пастернака не было повести с таким названием. И да, опять же... И вот если все это внести в словарь, тогда русский язык будет богатый, и так приблизится, да, и это обогатит нашу речь, по-видимому, нашу картину мира и так далее. Правда, Михаил Эпштейн забывает о том, что такого рода включения, такого рода изобретения вообще-то необычно не усваиваются. И вот эти идеи, связанные с искусственным привнесением в язык тех или иных единиц, в данном случае слов, потому что это проще всего сделать, да, сложно придумать синтаксическую конструкцию или невозможно привнести звук. А вот слова, казалось бы, так просто, но они практически всегда терпят фиаско, потому что язык — это живой организм, который сам создает те или иные недостающие ему единицы. А вот так вот, играючи, напридумывать энное количество слов и сказать, что вот мы теперь обогатили его, мне кажется, это все-таки смешная затея и, опять же, не очень достойное поведение профессионального филолога. Да, и нужно добавить, что Михаил Эпштейн, помимо прочего, предлагает и грамматику русскую реформировать и упростить. Например, он предлагает использовать причастие будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. Например, он предлагает говорить «человек, сделающий это, будет, допустим, наказан». Сделающий причастие будущего времени. В русском языке причастия будущего времени нет, и подобная новация, мне кажется, ну вот сколько бы ни старался, ни упражнялся на этот счет наш автор, ничего у него не выйдет. Я вообще думаю, что вся вот эта концепция Михаила Эпштейна – это, в общем, пиар. В худшем смысле этого слова. Сейчас я использую вот эту номинацию с отрицательной оценочной коннотацией. Это пиар. Как дипломированный филолог, повторяю, Эпштейн окончил филологический факультет Московского университета. Он не может не знать, что абсолютно различные принципы, которые используются нашими лексикографами при составлении словарей и их западными коллегами, он не может не знать, что подсчет слов в том или ином национальном языке – это занятие совершенно неблагодарное. Наши словари, я имею в виду нормативные словари русского языка, общеизвестные словарь Ушакова, словарь Ожегова, словарь Даля, большой академический словарь, малоакадемический словарь, принципиально не включают огромные пласты устаревшей лексики, областной лексики, ну, не считая словаря Даля, разумеется, там много диалектных слов, огромное количество специальных терминов, но ведь можно же рассуждать так, что это тоже слова, которые используются ведь носителями русского языка, да, используются. Давайте представим себе на минуточку, сколько может существовать разных фармакологических наименований, вот всех этих наименований лекарств. Представляете себе? Не названий, а именно наименований лекарств, наименований химических соединений. Ведь это множество бесконечно. Каким образом все это можно учесть? А мы можем с полным основанием утверждать, что возможны такие критерии отбора слов в словарь, которые должны будут заставить нас учитывать и это при составлении словарей. Или смешно говорить о каком-то более, хоть сколько-нибудь точном количестве слов в немецком языке. То есть в языке, в котором совершенно свободно образуются так называемые композиты. Сложные слова, которые по своей функции не отличаются от наших словосочетаний, которые могут включать в свой состав не только 2 и 3, но и 4, и 5, и 6 слов. Существует такая шутка, например, самое длинное слово в немецком языке. Я сейчас точно не воспроизведу, даже в переводе на русский не воспроизведу. Но там речь идет о жене какого-то капитана, который водит пароход по реке Дунай с туристическими целями, что-то такое. И все это одно слово. Язык, который способен свободно образовывать такие сложные составные номинации, которые выглядят как одно слово, это все пишется слитно. Повторяю, свободно образовывать. Как можно говорить о точном количестве слов в этом языке? Эпштейн действительно передергивает. И кроме этого, он играет еще в общем, нашем национальном чувстве собственного достоинства, когда говорит, что русский язык беднеет. И опять, преследуя вроде бы благие цели, он использует совершенно негодные аргументы. Например, он пишет, что носитель русского языка в XIX веке знал около 150 слов с корнем «люб», то есть глагол «любить» и огромное количество производных. А сегодняшний носитель русского языка, если верить данным современных нормативных словарей, знает в 3 раза меньше или в 4 раза меньше таких слов. Но если посмотреть, какими данными оперирует Эпштейн, на что он опирается, он ни на что, кроме дали, опираться не может. Так сколько было в России носителей русского языка в середине XIX века, которые владели 150 словами с корнем «люб»? Один человек. Владимир Иванович Даль. И только он. И поэтому утверждать, что вот русский язык тогда был так богат, а сегодня он значительно обеднел, это просто, я не знаю, может быть, он когда-нибудь найдет более убедительные аргументы, тогда этот разговор приобретет хоть какие-то конструктивные очертания, да, и уж какую-то научность. А так это все, это не выдерживает никакой критики. И, собственно, мы заговорили об этом в передаче и решили уделить этому некоторое время как раз по той причине, что наш слушатель сообщил нам, что вот в «Невском времени» вновь опубликована статья. А я хотела вас спросить, да, почему же это находит такой отклик в наших журналах, газетах, средствах массовой информации? Почему же он стал таким модным, популярным и читаемым человеком, этот американский нынче ученый? Ну, во-первых, у него стиль неплохой, он достаточно легкий и не отягощен терминологией, а это, опять же, да, облегчает восприятие. А с другой стороны, ну, наверное, это наша русская вот эта вот фигура умоления, мы сирые, убогие и так далее. И вот если нам еще и сказать, что язык-то у нас бедный, вот мы такие. Я думаю, что это ложится на какие-то глубинные пласты русского сознания. Есть еще одна причина, о которой очень убедительно говорит академик Залезняк. Эта причина заключается в бездействии профессионалов. Профессионалы, видя глупости, откровенные глупости, которые с очень серьезным видом вещают разные люди в эфире, пишут в печатном виде, публикуют, в интернете это публикуют. Профессионалы, как правило, смотрят на это свысока, говорят, что это смеются, говорят, что это бред от первого до последнего слова, и не уделяют этому серьезного внимания. Вот академик Залезняк в последние годы серьезно занимается опровержением досужих домыслов вот таких вот доморощенных лингвистов в кавычках, вроде Михаила Задорнова, который говорит чудовищные вещи, несет неслыханную ересь, и все это, тем не менее, имеет какой-то отклик. Потому что он и не претендует на ученость хотя бы, да? Правильно. А Эпштейн выступает как профессиональный заморский еще исследователь. Хуже, да. Вот и есть еще хуже. Есть еще вторая сторона медали. Ужас заключается в том, что, во-первых, таких людей достаточно много, и им, грубо говоря, не очень много нужно думать и как-то вот выкладывать какие-то логические схемы, а внимание ученых, и ведь академик Залезняк — это действительно действительно мирового уровня ученый, он должен тратить свое драгоценнейшее время, которое мог бы потратить на полезные для русского языка и для разыскания тех же берестяных грамотах и так далее, и тому подобное время, тратить вот на опровержение этого бреда. И это ведь вообще-то характеризует не только русистику, не только лингвистику, не только вот такого рода науки. Вспомните, что творилось и творится до сих пор с историей, когда один небезызвестный физико-математических наук доктор утверждает, что всю историю нужно переписать, потому что она была изначально неправильно интерпретирована и опирается не на те документы и факты, которые должны быть. И ведь целые научные коллективы занимаются опровержением этой ахинеи. И получается, что люди тратят свое время на то, чтобы бороться вот с этим мракобесием, которое, к сожалению, действительно цветет в России. Но бороться действительно надо. Бороться да. действительно надо. Но я думаю, тут еще есть элемент сенсации, на которую клюют издатели, помещая такие статьи. Вот еще один пример. Мне только что прислали ссылку на публикацию в интернете интервью с неким деятелем, который, подобно Михаилу Задорнову, и же с ним утверждает, что все языки мира произошли от русского. Так, ну, это господин Драгункин, по-видимому. Это его идея любимая. Может быть. Mm-hmm. Ну и соответствующая аргументация. Любой человек, который окончил просто факультет русского языка и литературы, просто любой человек, в состоянии камня на камне не оставить от его так называемой концепции. Это все высосанные из пальца домыслы, появление которых на свет объясняется только одним. А вот докажу-ка я то, что я и так уже знаю, без каких бы то ни было научных исследований. Дальше подыскиваются подходящие примеры, придумываются несуществующие законы, и каким это тоном все сообщается журналисту, который смотрит в рот этому оракулу. Вот для начала давайте усвоим 3 лингвистических закона. Никаких ссылок. Где ты взял эти законы? А он и сам придумал. Оказывается, что существуют согласные, там, по-моему, Л, Н, Р он называет, в частности, такую группу, существуют согласные, которые при переходе из одного языка, слова из одного языка в другой, могут совершенно свободно взаимозаменяться. Где он взял такой закон? Неизвестно. Какие труды по исторической фонологии, какие труды по этимологии он читал? Ничего он не читал. Ему просто это удобно. Для чего? Для пиара. Все это не что иное, как жареные факты, все это нацелено только на зарабатывание, да, зарабатывание вот такой популярности. Ну, не будем больше их популяризировать. Хватит, ну их. А как это по-русски? Теперь давайте какое-нибудь письмо. У меня в руках письмо, которое прислала нам Евгения Сергеевна Горбунова, и вот... Один из вопросов, которые она задает, звучит так. В программе «Время» однажды прозвучала фраза «Предъявлено обвинение двоим задержанным». Почему не двум, а двоим? Слышала и такое сочетание «троих человек». Почему не трех человек, а именно троих человек? Почему на двоих ногах, а не на двух ногах? Это звучит в речи дикторов, ведущих передач, как же правильно говорить по-русски. На самом деле это не один вопрос, потому что здесь несколько разных случаев употребления так называемых собирательных числительных. Два, три, четыре и так далее – это количественные числительные. Двое, трое, четверо – это собирательные числительные. Собирательные числительные, если они употребляются для того, чтобы подчеркнуть представление о некоторой группе людей как о едином целом, имеют полное право на существование. Если задержанные, которым предъявлялось обвинение, составляют небольшую, но все-таки преступную группу, то вполне допустимо именно употребление собирательного числительного, предъявлено обвинение двоим задержанным, можно было бы сказать, обоим задержанным. Если же это не преступная группа, а эти люди вообще проходят по разным уголовным делам, то, конечно, предъявлено обвинение двум задержанным. Точно так же можно говорить о троих человеках, если подразумевается их объединение в группу. И тогда количественное числительное трех может быть заменено числительным троих. То же самое касается двух ног. Можно быть на двух ногах, но можно быть и на двоих ногах, когда вот это опорно-двигательный аппарат человека рассматривается как некое единое целое. Есть нюансы в употреблении собирательных числительных. Считается недопустимым употребление этих числительных по отношению к лицам женского пола. И потому мать, которая произносит «у меня двое сыновей», не нарушает абсолютно никаких норм. И та же мать, если она произносит «у меня двое дочерей», нарушает норму. Но, к сожалению, такое нарушение приходится слышать очень часто. Возможно, именно это и беспокоит нашу слушательницу. Как это по-русски-то? Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а полностью посвящаем передачу ответам на ваши письма и вопросам, которые вы задавали в прошлых передачах. Как, например, вот Надежда нам писала, откуда появилось выражение «души не чает» и какой же к нему синоним? Является ли чаяние народа синонимом, и как они связаны? По-видимому, вопрос заключается в том, однокоренные ли слова «чаяние» и глагол, который мы используем во фразеологизме «души не чает». Да, однокоренные, перед нами старый, известный еще в общеславянскую эпоху глагол «чаять», что означает «надеяться», «верить», «полагать». У слова было несколько значений. А вот происхождение «души не чает» достаточно интересно. По-видимому, как предполагают специалисты в области истории языка, перед нами контаминация созвучных слов «чаять» и «чуять». Собственно говоря, они не только созвучны, но, скорее всего, и восходят к одному корню. То есть «души не чает», «души не чует» — это буквально очень сильно любить кого-либо. Такое простое значение у этого фразеологизма. Как это по-русски? И Татьяна нам присылала вопрос. Слово «малохольный» что означает и имеет ли значение «физически слабый»? Первоначально, по-видимому, слово имело значение имеющей странности, причуды поведения, обычно выражающейся в медлительности, заторможенности, слабом проявлении тех или иных эмоций. Ну и, соответственно, малохольным прилагательным, которое может субстантивироваться, то есть можно просто сказать о человеке, что вот малохольный пошел. А вот происхождение этого слова также весьма интересно, потому что ни в одном этимологическом словаре мы его не находим. И вот в свое время приходилось читать, что, быть может, перед нами пример не то чтобы частотного, но и одновременно нередкого переосмысления иностранного слова. Есть такая гипотеза, которая утверждает, что малохольный, быть может, восходит к меланхольный, меланхолический. То есть под воздействием уже существовавшего давно слова, заимствованного из тюркских языков «малахай», у нас вот у русского человека возникло ощущение, что есть еще какой-то малохольный человек. И надо сказать, что подобного же рода примеры мы находим в истории языка. Мы неоднократно говорили, допустим, о том, что слово «ерунда» восходит к вообще-то нормальному латинскому грамматическому термину «герундий», который был настолько сложен для семинаристов, что они называли это «герунда какая-то», «герундий», вот «ерунда» стала. То есть, быть может, «малохольный» — это пример такого же переосмысления непонятного для крестьянского человека слова. И это переосмысление вдобавок, конечно же, могло приобрести очень широкое хождение и очень быстро, потому что как только первая часть этого слова осмысляется как прилагательное или наречие «малый», «мало», и тогда все слово уже осмысляется как сложное. Ну, вот холи у него мало какой-то, вот чего-то у него не хватает, чего-то мало. Как только возникает такой элемент, так, соответственно, слово приобретает основание для широкого хождения. Но и связь с малахаем, хотя она кажется довольно сомнительной, ее возможность, вероятность этой связи доказывается тем, что слово «малохольный» известно в разных орфографических обликах. Писали да. И «малохольный», сейчас утвердилось это написание в качестве единственного, но и «малахольный», такое написание тоже было известно, довольно широко было распространено. Так что, возможно, и эта связь. А как это по-русски? Продолжаем программу «Как это по-русски?» Отвечаем на ваши письма. У меня в руках письмо Евгении Сергеевны Горбуновой. На один вопрос из этого письма мы уже отвечали. Теперь еще один вопрос. «Времяпрепровождение», — пишет Евгения Сергеевна. И добавляет в скобках. «Даже не знаю, как написать, но слышу часто». Евгения Сергеевна написала это слово раздельно. И вот что дальше пишет наша слушательница. «Раньше задержанных, подозреваемых, припровождали в участок отделения милиции и так далее. А теперь припроводят время. Неужели тема сочинения должна звучать так? Как я припровел каникулы?» Евгения Сергеевна, дело вот в чем. Вы совершенно правы в том, что глагол «препроводить» имеет вот такое значение не просто «проводить», а «проводить» под, если угодно, под конвоем, то есть принудительно проводить. Не просто показать дорогу, а именно принудительно проводить. Но это значение в слове «времяпрепровождение», а «времяпрепровождение» — это именно одно слово, и пишется оно слитно, вот это значение в этом слове утрачивается. Конечно, на самом деле никто время не препроводит, и каникулы никто не препроводит. Но когда говорят о способе провождения времени, в русском языке используется существительное, внутри которого есть именно приставка «пре». То есть там получается две приставки. Сначала «пре», потом приставка «про». Так сложилось, и нам с этим ничего не поделать. Изъятие этой приставки, к сожалению, очень часто приходится сталкиваться с этой ошибкой. Изъятие этой приставки является ошибочным. Нет в русском языке слова «времяпровождение», есть «времяпрепровождение». Но никакого элемента насильственного, чуть ли не под конвоем, провожания кого-либо или чего-либо куда-либо, никакого элемента вот такого значения в этом слове нет. Просто вот такое, именно в такое слово, именно в такой форме закрепилось в русском языке. Повторяю, прямой связи с глаголом «препроводить» здесь нет. Как это по-русски? Отвлечемся теперь от писем и послушаем импровизацию «Последний романтик» из кинофильма «Маленький школьный оркестр» Микаэля Таривердиева. Thank you. Импровизацию «Последний романтик» из кинофильма «Маленький школьный оркестр» Микаэля Тривердиева исполнил Алексей Гариболь. Ну а мы продолжаем программу «Как это по-русски». Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. Передо мной письмо от петербурженки Рябовой Марины Сергеевны, в котором она задает несколько вопросов. На некоторых из них имеет смысл остановиться, а о некоторых мы уже многократно говорили. Во многих словах приставка «воз» или «воз», пишет наша корреспондентка, усиливает значение слова, иногда расширяет его, как бы тянут вверх восхваление, восстановление, возрадоваться, возгордиться и так далее. Откуда же тогда возмущение? Ну, Марина Сергеевна, надо сказать, что вы, конечно, поэтично увидели в приставке «воз» или «воз» некую идею движения, направленного снизу вверх. Его там, конечно же, не было. Но то, что в слове «возмущение» есть приставка «воз», это действительно так. А вот корень там очень красивый и древний. Это тот же самый корень, который мы находим в словах, с одной стороны, «смута», а с другой стороны, «мять». То есть идея возмущения связана с тем, что что-то смешалось, что-то перемешалось, и в результате вот возникло то, что может быть назван таким словом. А вот другой вопрос, заданный в письме Марины Сергеевны, честно говоря, меня немножко удивил. Позволю себе достаточно пространную цитату. «Мне хочется вспомнить слова, которые за время моей жизни, 70 лет, все реже и реже употребляются. Они всем понятны, но звучат нечасто. И, судя по стилистике письма, Марина Сергеевна об этом сожалеет. И дальше, вот, коллеги не дадут соврать, приводит огромный список таблицей, в которых упоминают те слова, которые говорили с точки зрения Марины Сергеевны раньше, которые были заменены синонимами сейчас. Вот позволю себе, опять же, достаточно большой список прочесть. Раньше говорили «пришли со службы», сейчас говорят «пришел с работы». Раньше говорили «худо», теперь «плохо». «Хворать» – «болеть», «брониться» – «ругаться», «робеть» – «бояться», «нынче» – «сегодня» и так далее. Резюмируя, Марина Сергеевна пишет: «Я думаю, что наша разговорная речь все больше и больше стандартизируется, видимо, под влиянием телевидения. Люди в семьях сейчас меньше говорят и больше слушают телевизионную речь, ведь во многих семьях телевизор всегда включен как фон. Я вспоминаю, что в 60-е, 70-е годы можно было легко отличить вятский говор от нижегородского, архангельский от рязанского. Сейчас эти различия стираются». Но надо сказать, Марина Сергеевна, при верном выводе, который, на мой взгляд, вы делаете, говоря о том, что в разговорной речи все меньше можно найти чего-то экспрессивного, эмоционально окрашенного, это, кстати, характерно для больших городов, это известный факт, все-таки жалеть о ряде слов, которые вы здесь приводите, мне кажется, не приходится. Например, слово «худо», понятно, что это все-таки просторечие, которое имеет диалектные корни, и, наверное, трудно себе представить это слово в речи образованного человека в значении «плохо». Да, я худо расслышал, я худо себя повел и так далее. Слово «хворать» использовать вместо слова «болеть», если не, при этом не вкладывать какой-то либо иронический смысл, либо какое-то игровое начало, тоже, наверное, не приходится. «Робить» и «бояться» — это вообще-то на самом деле не синонимы, это, или, скажем так, не полные синонимы. Это слова, обозначающие разную степень человеческого испуга или человеческих переживаний. Поэтому не будем вдаваться вот в подробный разбор этих слов, но, Марина Сергеевна, в целом, несмотря на то, что посыл ваш можно считать правильным, примеры, которые приводятся в письме, мне кажется, не всегда имеют право на существование в русской литературной речи. Но и в некоторых случаях синонимы, которые приводятся и в левом, и в правом столбцах, продолжают существовать и службы, и работы. Например, слово «служить» и производная от него служба сегодня даже в моде. Да, но при этом конструкция «пришел со службы» — это, конечно, больше характеризует, наверное, даже 19 век, начало 20-го. Мы сейчас говорим, скорее, «пришел с работы», ибо... Да, смотря какая работа, бывает же и служба военная, ты уж точно не с работы пришел. Это да, соглашусь. И, наверное, актеры еще могут сказать: да, со службы пришел, потому что служит на театре. Да. Уж что касается театральной среды, то этот глагол, он там и не пропадал никогда в этом значении, а сейчас даже... Все полицейские, пожарные, моряки... Тоже служат. Да. Ну вот интересно, они всегда приходят со службы, когда... Или с работы. Да. Ну вот вам тема для бакалаврской работы или для курсовой работы. пожалуй, Валерий Анатольевич у нас докторскую уже защитил. Да, нет, можно теперь которую, давать студентам. Тема, которую можно дать студентам. Это действительно очень интересно было бы. И то, что называется лаверды. Последний вопрос Марины Сергеевны, мне кажется, совсем уже находящимся за рамками добра и зла. Еще я хочу вспомнить, пишет Марина Сергеевна, язык ленинградских послевоенных дворов. В эти годы у людей не было садовых участков, и жители дома в погожие дни выходили во двор, играли в домино, шахматы, вели разговоры, причем разные для детей и для взрослых. Я помню некоторые исчезнувшие или исчезающие слова из этого дворового детства. Во всяком случае, сейчас я их почти не слышу. Вот они. И тут можно сделать такую паузу. Риторическую. Кулема, мазурик, шурум-бурум, муторно, мильтон в значении милиционер, задрыга, малахольный, шибзик, гольцы, охламоны, зыркать, штандер, шпынять, выкрутасы, фифа, шаляй-валяй и так далее. И в конце письма... Какой петербургский ряд слов, да? Марина Сергеевна пишет. А сейчас таких дворов в Санкт-Петербурге, где жители бы общались друг с другом, почти не осталось. И, видимо, вот сожалеет о том, что эти слова ушли из с улицы, мы не слышим это во дворах, в общественном транспорте и так далее. Ну, думаю, что, может быть, и к лучшему, что мы сейчас не слышим таких слов, потому что в большинстве своем они все-таки отражают очень специфическую картину мира. Часть этих слов относится к общеуголовному жаргону, как, например, «мазурик» или «мельтон». Часть этих слов явно диалектного происхождения, как «кулема» или «зыркать», просторечное слово и так далее. То есть, может быть, вот об исчезновении таких слов не стоит жалеть. Ну, кстати, они не исчезли. Не исчезли. Целиком. Они существуют. Ну да, да. Но я думаю, что употребительность их и все-таки... Может быть, ниже. Да. И самое главное, что они как были просторечными, так и остались просторечными. Это просторечие. То, что у нашей слушательницы к этим словам такое нежное отношение, совершенно понятно, объяснимо. То, что связано с детством, всегда очень дорого. Это конечно, так. А в штандер дети, по-моему, до сих пор играют иногда. Ну, во всяком случае, в нашем городе я не видел, но вот в Минске видел, сам играл. А мы с Валерой даже уже не знаем, что это такое. Это игра с мячом. И как в нее играют? Я только хорошо помню, что мяч нужно сильно подкидывать вверх и при этом кричать. Сначала вот это кодовое слово «штандер», а потом называется имя одного из игроков. Это значит, что уже этот игрок должен поймать этот мяч, потом он должен... А в это время все куда-то в рассыпную разбегаются. Это такая игра, которая совмещает, собственно, приемы игры с мячом. Вот поймать мяч, подкинуть как можно выше мяч. И с другой стороны... И коллектив участвует. Нет, коллектив — это само собой. С другой стороны, обычные пятнашки. Угу. Тут есть элементы обычных пятнашек, плюс вот мяч. Такие усложненные пятнашки с мячом, если угодно. Кстати, я мог что-то не очень точно объяснить. Может быть, меня еще поправят наши слушатели. И, может быть, я помню эту игру. Просто региональные разновидности игры. То есть, может быть, действительно, в Минске играют чуть по другим правилам, нежели в Петербурге. Может быть. Но, в общем, это слово мне-то, во всяком случае, знакомо точно. Хотя я рос не в 50-е годы в Ленинграде, попозже. Как это по-русски-то? Продолжаем нашу программу. Сегодня мы не принимаем звонки, а целиком посвящаем всю программу ответам на ваши письма. Нам пришло письмо от Ирины Ивановны из Петербурга, в котором она задает несколько вопросов. Среди них я бы выделил два. Слово «баять» русское или татарское, спрашивает Ирина Ивановна. И родственны ли ему слова «баюкать», «байка» и «басня»? На мой взгляд, Ирина Ивановна проявляет очень тонкое языковое чутье и очень интересно видит, то, что называется, зрит в корень. Действительно, и «баюкать», и «байка», и «басня» восходит глаголу «баять», который вовсе не татарское, или правильнее было бы сказать, не тюркское по происхождению, а характерно для западнославянских и южнославянских языков и южно-русского диалекта. Там как раз можно услышать и собака бает, и человек бает, и так далее. Гаврила баяла Тургенева. Конечно, конечно. То есть «баять» — это глагол, обозначающий говорение, по всей видимости, звукоподражательный, то есть похоже на то, что мы делаем, когда произносим. Тот же принцип лежит в основании глагола «балаболить», допустим. И таким образом все эти слова исконно славянские. Как это по-русски? Второй вопрос из письма Ирины Ивановны. «Казинак». Так называется, цитата, «пищевой продукт типа восточных сладостей». Похоже по звучанию на какую-то греческую фамилию. откуда пришло и как образовалось. Ирина Ивановна, перед нами пример слова, которое является заимствованием из языка, из которого у нас не так много заимствований. Это слово грузинское по происхождению, ибо и обозначает блюдо грузинской кухни. Слово «казинак» в переводе означает «измельченные грецкие орехи», и первоначально обозначало сладость, состоящую из смеси грецких орехов с медом. Ну, в дальнейшем, по всей видимости, вместо грецкого ореха могли использоваться и другие орехи. То есть слово никакое не греческое, а грузинское по происхождению. А как это по-русски? Наша слушательница Инна задала нам вопрос о происхождении слова «сословие». Вопрос, как нетрудно догадаться, с некоторым подвохом, потому что первое, что приходит в голову, оно образовано от слова «слово», но каким образом значение этого слова связано со значением слова «сословие», уже не вполне ясно. Надо сказать, что версий, которые трактуют происхождение этого слова, несколько. Наиболее полную информацию мы можем найти в статье академика Виктора Владимировича Виноградова, которая была целиком посвящена истории именно этого слова. Статья эта была опубликована в 1968 году в книге «Этимология 1966», то есть это был выпуск за 66 год, вышел в свет он в 68-м. Называлась она «Возникновение и развитие слова сословия». У нас, конечно, просто нет возможности полностью ознакомить вас с содержанием всех разысканий академика Виноградова. Если... Да, я смотрю, вы распечатали все это. Да, конечно, страниц. У меня в руках три страницы формата А4. Но если постараться очень коротко, то история сводится к следующему. Во-первых, это слово вошло в русский язык в период так называемого второго южнославянского влияния, то есть в 14-16 веках. Оно представляет собою поморфемный перевод греческого слова, причем даже не одного, а сразу нескольких. Разные специалисты по истории русского языка, Срезневский, Фасмер, Горяев и другие, возводят это слово то к греческому каталог, то к греческому синклитос, сравните русское синклит, то к греческому силлогос, сравните русское силлогизм, и к другим словам. Академик Виноградов показывает, что первоначально это слово встречается в рукописях XVI века, иногда представляющих собой списки с памятников XIII-XIV веков, в значении звания принадлежность к той или иной категории по разграничению разрядов, состояний, духовных качеств и свойств людей в системе религиозно-моральной классификации. Здесь важна вот эта оговорка в системе религиозно-моральной классификации. Сословного членения общества в Древней Руси в этот период еще не было в том виде, в котором оно сложилось, предположим, в XVIII веке. Дальнейший путь развития слово очень извилист. Здесь одновременно происходит и развитие новых значений. Но, например, в XVI-XVIII веках слово приобретает очень широкое значение собрание общества-сообщества. А кроме этого возникает у него, вернее, сохраняется у него еще одно значение – реестр, каталог, собрание, систематический перечень. Значит, сначала происходит расширение значения, но позднее, к концу XVIII, началу XIX веков постепенно все-таки значения сужаются, и в словаре языка Пушкина, скажем, фиксируются уже два значения. Первое – общественная группа, которая отличается от других общественных групп своими закрепленными законом, наследственными правами и обязанностями. Но в этом значении Пушкин, например, употребляет это слово, когда пишет: «Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостью ни за панибратством с людьми высшего состояния». Кстати, очень важный момент. В XVIII веке в русском литературном языке для выражения того значения, которое мы сегодня выражаем с помощью слова «сословие», использовалось слово «состояние», которое было в этом смысле совершенно параллельно немецкому слову «штанд» и соответствующему французскому слову «этап». И второе значение у Пушкина – группа лиц, объединенных профессиональными интересами. В этом значении он, например, говорит о сословии станционных смотрителей. А в словаре 1847 года, словарь Академии Российской, мы наблюдаем уже это слово как термин общественно-политический со значением «разряд людей какого-либо звания, отличающийся от прочих особыми правами и обязанностями», например, сословие дворянства, сословие купечества. Вот такова история этого слова. Как это по-русски? Передо мной лежит письмо от Ирины Крючковой из города Новочебоксарска, в котором задаются вопросы, связанные с управлением, с конструкциями, которые появились в последнее время, и нам предлагается выбрать и объяснить, какой же из вариантов правильный. Первое. Выход к интернет-ресурсам или выход в интернет-ресурс, или, может быть, даже выход на интернет-ресурсы. Думаю, что все-таки правильнее было бы говорить «доступ к интернет-ресурсам». А если мы говорим о выходе в интернет, то не надо добавлять слово «ресурсы». То есть в этом случае мы говорим либо «выходить в интернет», «выход в интернет», либо «доступ к интернет-ресурсам». Второй вопрос. Трудиться на должности или трудиться в должности? Честно говоря, я бы вообще-то сказал «занимать должность», но если уж выбирать из предложенных вариантов, то правильнее будет сказать «трудиться в должности кого-либо», хотя мне кажется, что это все-таки немного архаизирующаяся форма, то есть мне кажется, она немножко устаревшая. Иммунитет был истощен или был ослаблен, или организм был истощен? Перед нами классический пример логической ошибки, когда смешиваются рядоположенные понятия. Конечно же, организм был ослаблен, а иммунитет был истощен. Как это по-русски-то? Наша слушательница спрашивает нас, как правильно сказать, прошел пикет или еще как-то. Я думаю, что пикет провели. Кто-то проводит, какая-то группа людей проводит или устраивает пикет. Что же касается возможности сочетания его с глаголом «пройти», у меня такая возможность вызывает сомнения. Ну и, наконец, если я правильно понимаю, здесь написано «пленящий песок» или «пленяющий». Господи, откуда же это так правильно? Я не знаю, при чем здесь песок. Да, я не знаю, при чем здесь песок. Но так или иначе, если нас спрашивают о том, какой из двух вариантов причастия является правильным, то, конечно, только пленяющий. Пленящий было бы правильным в том случае, если бы это было причастие от глагола «пленить». Но глагол «пленить» совершенного вида. От глаголов совершенного вида причастия настоящего времени не образуются. Они могут иметь только причастие прошедшего времени. Например, «пленивший нас», допустим, «вид из окна». А у причастия настоящего времени от глагола уже не пленить, а пленять несовершенного вида, соответственно, может быть только причастие пленяющий. И кроме того, есть еще прилагательное пленительный, которое очень часто является наилучшим решением. А как это по-русски? И вот Антонина нас спрашивает, давно не присылали таких вопросов. Почему же мы часто говорим, что я провожу много времени на кухне, а не в кухне? Действительно, нас давно об этом не спрашивали. На кухне или в кухне? Как правильно? Провожу много времени на кухне или в кухне? Это очень старая история. И, соответственно, уже довольно давно мы говорили о том, что кухня, скорее всего, не осмыслялось в нашем вот в национальном языковом сознании как еще одно помещение, такое же, как горница или комната. Вот находиться можно в горнице, если иметь в виду деревенскую избу. Находиться можно в комнате. Кухня – это нечто иное. И потому по отношению к кухне используется и другой предлог. Может быть, это лишь предположение, но может быть это связано еще и с тем, что в тех случаях, когда в избе, например, когда в крестьянском доме существовала кухня, часто ведь ее просто не было как таковой. Но если она существовала в зажиточном доме, предположим, это было не помещение, в единой связи с другими помещениями, жилыми помещениями дома. Это могло быть чуть ли не отдельное строение, как летняя кухня часто бывает. Или как некая веранда. Даче. Или нечто вроде веранды. Но совсем не такое, как жилые комнаты. И отсюда совершенно другая сочетаемость с предлогом. По всей видимости, это закрепилось в языке, несмотря на то, что давным-давно в наших квартирах кухня – это одно из помещений, в общем, мало чем отличающиеся от комнат как таковых. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худяков, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!